Глава 6. Незаметно пролетели 3 года. Я помогла королеве выносить сына и родить здоровое дитя. В тот день впервые почувствовала, как сила полубогини как бы вытекала из меня. Неожиданно для себя ощутила слабость в теле и легкое головокружение. Но тогда мысли были, в основном, о матери и ребенке. Главное, я спасла обоих. Но после, когда снова ощутила в крови магию Вселенной, решила не медлить. Пока есть возможность, необходимо многое изучить. Я прочитала все книги в Королевской библиотеке о лечебных травах. Для полубогини пустяк изучить несколько томов за час. Информация в голове тут же раскладывалась по полочкам. Меня пугала потеря возможности рассматривать ауру человека. Но, слава Вселенной, много силы на это не тратилось. Я продолжала видеть эмоции и болезни людей. Сара Прааджан оказалась права. С каждым днем, месяцем, годом моя сила полубогини слабела. Как же я привыкла за 200 лет к магии, и как же трудно осознавать, что теперь я не всесильна. Если раньше я могла легко перемещаться, творить иллюзию или создавать какие-нибудь предметы, то теперь приходилось ждать, и с каждым днем все дольше, когда мой резерв сил пополнится. Очередной бал, на котором по приказу королевы я должна присутствовать. Бесконечная очередь из дебютанток и их любопытные взгляды меня не трогали. Маска безразличия и скуки на моем лице была настоящей. Я давно не любила такие сборища. Мне больше по душе одиночество, башня и звездное небо. Там спокойнее и о многом можно подумать. Например, что за 3 года я так и не выполнила миссию Вселенной. Сара Прааджан успокаивала. «Значит, еще не пришло время». О старшей советнице узнала, что были разрушены еще 20 храмов. Тот, кто задался целью лишить земных королей полубогинь, уверенно шел вперед и выполнял поставленную задачу. «Вампиры наглеют с каждым днем», — мрачно молвила Сара Прааджан. «Государства, лишенные советниц, стали перед ними беззащитными. Все больше людей пропадает, а это значит, войско вампиров растет». «А Мари? Она ведь советница одного из вампиров. Разве Тадиуш не может на них повлиять?» «Альгерд I, отец Тадиуша, тот еще хитрец. Он пообещал разобраться, и уже полгода как разбирается. Здесь надо действовать по-другому. Принц сейчас собирает сторонников, и если Ольгерд не решит проблему, то в мире вампиров случится восстание. Благословения Вселенной многие не хотят лишиться, а благодаря советам твоей сестры вампиры с другими расами заключили взаимовыгодные союзы». Из задумчивости меня вырвали слова глашатай. «Госпожа Давина Линси!» Невеста Кэдена с любопытством рассматривала худенькую девушку. Красивая, но телохранитель от нее не в восторге. Конечно, внешне он не проявлял никаких эмоций, но я отлично видела в его ауре гнев. Смешно. Кэден же сам выбрал себе Давину в жены, а теперь недоволен, что отец девушки подвел к нему дочь. «Лика!» — позвала меня Джинни, одна из фрейлин королевы. «Ее величество велело передать, чтобы после первого танца ты подошла к ней». «Хорошо, а ты не знаешь, что понадобилось королеве?» «По-моему, это связано со вторым ребенком», — тихо засмеялась Джинни. Я усмехнулась. Взгляд пробежался по разноцветной толпе знати и задержался на голубых глазах. Телохранитель вместо того, чтобы уделять внимание невесте, снова следил за мной. Его внимание было приятным, беседы легкими и веселыми, всегда вежливый и немного ироничный, Телохранитель галантно предлагал руку, и мы неторопливо гуляли по Королевскому парку. От него я никогда не ощущала угроз. Наоборот, аура мужчины светилась красноватым оттенком, и я понимала, что Кэдену нравятся наши встречи. Той грязи и похоти, которые видела в глазах своих королей, никогда не наблюдала во взгляде телохранителя. Лишь восхищение моими поступками и размышлениями. А еще замечала, как он старался незаметно вдохнуть запах рыжеватых волос, и тогда мурашки бежали по телу, и в груди разливалось тягучее томление. Господин Макре стал мне другом, как и Ирвинг, но с одним исключением. Я не только вела с ним разговоры, но и пускала в ход обаяние полубогини. Зачем это делала? Не смогла объяснить даже самой себе. Но мне нравилось кокетничать с Кэдденом, а легкое волнение от пристального взгляда мужчины, его полуулыбки, касание пальцев дарили необъяснимый восторг. Такие платонические отношения меня полностью устраивали, и я даже не хотела думать, что господин Макре во время страсти может превратиться в животное, как проклятущий Лэрт. И вот сейчас, когда светлые глаза телохранителя продолжали гипнотизировать, я знала, стоит дать ему знак, как мужчина оставит невесту и подойдет ко мне. Опрометчивый поступок, но захотелось совершить что-то безумное. Вся в предвкушении замерла. И только остановила чья-то грубая рука. Дернула назад и больно сжала пальцы. Шипением повернулась к наглецу и замерла. Надо мной возвышался огромный мужчина в военной форме. Янтарные глаза недобро блестели, а тонкие губы расплылись в зловещей усмешке. Стоило взглянуть на ауру незнакомца, как я отдернулась, но проклятый оборотень не отпускал. Память вдруг ожила, и вспомнилась ночная прогулка, нападение волка и ненависть зверя. «Добрый вечер», — прошелестел военный. «Очень рад встрече, знаменитая знахарка». На слове «знаменитая» оборотень сделал ударение. Глашатай пригласил гостей на первый танец. Заиграла легкая музыка, и Грегор I, Сейлис, поднялись со своих мест, чтобы открыть бал. Незнакомец продолжал сжимать мои пальцы и со злостью разглядывал лицо. Выручил милый Ирвинг. «Лика, ты обещала мне первый танец!» Ученый предложил руку и с удивлением взглянул на военного. «Господин, будьте добры отпустить мою даму, или я буду вынужден». «Вынужден что?» Оборотень зло усмехнулся. Он буквально навис над бедным Ирвингом, но, несмотря на это, мой защитник не собирался отступать. «Вы, видимо, недавно приехали в столицу и не знаете о новом законе короля. За принуждение девушки к танцу любого ждет наказание». На удивление, сработало. Военный отпустил мои несчастные пальчики, и мы с Ирвингом упорхнули на танцпол. «Новый закон?» — рассмеялась я, хотя внутри все трепетало от страха. Вспомнился рассказ Весты об оборотнях, что жили в Шотландии, и об их ненависти к полубогиням. «Надо быть теперь осмотрительнее. Мало проблем с накоплением силы советницы, так еще и оборотень прибавился». «Я знаю таких», — улыбнулся ученый. «Гора мышц и крошечный мозг». Поддержала Ирвинга смехом, но было совсем не весело. Оборотни далеко не глупцы, а одни из самых хитрых созданий Вселенной. И отпустил он меня, скорее всего, чтобы не привлекать к себе внимания. Танец закончился, и я попросила ученого проводить меня в будуар к королеве. Если Элис действительно решилась на рождение второго ребенка, то можно забыть о ночных прогулках по лесу, потому что резерв сил после лечения людей долго восстанавливался. «Ваше Величество!» — поклонилась я королеве, как только вошла в комнату. Элис приказала всем удалиться и велела подойти к ней поближе. «Дорогая Лика, ты так много сделала для нашей страны и лично для нас. Настало время отблагодарить тебя». Королева похлопала рукой по дивану, приглашая сесть рядом, и заговорчески произнесла: «Грегор, по совету Анеты, собирался найти тебе мужа». «Что?» Я так и замерла рядом с Элис, в молчаливом шоке продолжая слушать королеву. «Король уже отдал предпочтение определенным кандидатам. Тебе разрешат выбрать, но если ты будешь тянуть время или начнешь сопротивляться, то Грегор примет решение сам». Его Величество видело мое состояние и успокаивающе гладило мои руки, сложенные на коленях. «Но я не понимаю!» — горько усмехнулась я. «Зачем Анета, Его Величество, меня и замуж?» В голове пока не укладывалась данная новость. А когда первый шок прошел, начала подниматься волна злости на полубогиню. «Ну, спасибо, сестра. Удружила». «Я не знаю, что тебе ответить. Понимаешь, Лика, ты молодая девушка, а теперь еще и богатая девушка. Поэтому я уверена, охотники найдутся. Мой тебе совет — не спорь с Грегором, а выбери мужа сама». «Спасибо, Ваше Величество». Я была очень благодарна Элис. Хорошо, что узнала об этом сейчас, а не тогда, когда король вызовет меня к себе и поставит перед фактом. Кто знает, как бы я среагировала. Превратила бы Грегора в живую статую, и вся моя миссия полетела бы в тартарары. Но сейчас я хотела задать вопрос главной виновнице. «Простите, но я пойду». Опустила глаза в пол и медленно поднялась с дивана, стараясь хорошо играть растерянную девушку, хотя на самом деле хотелось рвать и метать. Поспешила к двери и едва ее открыла, как влетели шумные фрейлины. Джинни схватила меня за руку, пытаясь остановить, но, взглянув в мои глаза, тут же отпустила и шагнула в сторону. «Правильно. Нельзя стоять на пути разозлившейся полубогини». Едва будуар королевы остался позади, как я метнулась к выходу. Не видя ничего перед глазами от гнева, не обращая внимания на гостей, я просто шла к намеченной цели. Громкая музыка, смех и разговоры людей — все слилось в один гул. Я видела только Анету и ее бордовый плащ. Мысленно полубогиня уже была четвертована, обезглавлена и сожжена на костре. Король сидел на троне и тихо переговаривался с полубогиней. Советница сразу заметила меня и все поняла. Или... В общем, Анета исчезла, оставив удивленного Грегора в одиночестве. Тот, недолго думая, дотронулся до своего кулона и поднялся с места. Его Величество тут же окружило свита, а мне было необходимо опередить короля, чтобы успеть поговорить с Анетой. Как только правитель вызвал с помощью кулона свою советницу, она появилась в храме, специально построенном для полубогини. Я покинула бальный зал вслед за королем и решительно направилась в сад, где думала затеряться среди высоких кустарников. Время поджимало, необходимо было поторопиться. Хорошо, что сейчас все гости находились в замке. Свернула на безлюдную дорожку и тут же услышала позади низкий голос. «И куда так спешит полубогиня?» Обернулась, оборотень, прищурившись, изучал меня взглядом. «Не твоего ума дело!» — огрызнулась я. «Иди дальше, куда шел!» «Где твой кулон, советница?» Продолжал задавать вопросы мужчина. Он бесшумно приближался ко мне. Понятно, почему я сразу его не услышала. К Когда расстояние сократилось до вытянутой руки, мужчина кинулся вперед, а я с милой улыбкой переместилась в храм Анеты. «Неужели он думал, что я позволю себя поймать?» Усмехнулась я, с любопытством разглядывая огромные витражные окна и белокаменные стены. Посередине находился высокий пьедестал, стоя на котором Анета макушкой почти касалась потолка храма. Здесь полубогиня скинула плащ и терпеливо ждала прихода короля. Темные волосы были заплетены в толстую косу, которая уютно устроилась на левом плече. Советница меня сразу заметила и через мгновение стояла рядом. Карие глаза светились весельем, она улыбалась краешком полных губ. «Как тебе мой храм, Лика? Нравится?» «Анета, я здесь не для того, чтобы твой храм разглядывать, а для того, чтобы задать тебе пару вопросов», ответила я злым голосом, но полубогиня словно не заметила моего гнева и рассмеялась звонким смехом. «Что случилось, сестрица? Чем я тебя обидела?» Наивно захлопала длиннющими ресницами Анета. «Я ведь тебя простила, когда ты, без моего ведома, решила помочь Элис родить. Как же я устала от назойливой любви короля!» «Поэтому ты решила отыграться на мне? Насоветовала Грегору мое замужество? Разве ты забыла свою миссию? Мне необходимо было доверие короля, чтобы остаться в замке». «Нет, не забыла. Поэтому и простила тебя. А твое замужество — это не месть, Лика», — мягко улыбнулась Анета. «Ты думаешь, я не догадываюсь о твоем страхе перед мужчинами?» «Ты ошибаешься. Я не боюсь мужчин», — резко произнесла я и сложила руки на груди. «Ну что ж, послушаю твое оправдание». «Я говорю о другом страхе. Из-за первого короля ты лишила себя любви, поэтому...» «С чего ты взяла, что мне нужна так называемая любовь?» Оборвала я полубогиню. «Вселенная прислала меня на землю с особым заданием, и ты должна мне помогать, а не устраивать свадьбу. Прикажи королю отказаться от этой затеи». «Лика», — мягко произнесла советница, — «я видела твою ауру и ауру одного телохранителя, когда вы вместе. Ты не безразлична господину Макре, и, по слухам, он прекрасный любовник». «Анета!» — ткнула пальцем в ее грудь. «Не смей решать за меня. Мне не нужен никакой муж, тем более господин Макре». Послышались гулкие шаги и тихий разговор. Король и его свита уже были в храме. Быстро Грегор добежал до другого конца замка. Пришло время перемещаться. «Если ты не переубедишь короля», — прошептала со злостью, — «то я...» «Боюсь, Грегор принял решение, а мой король очень упрямый. Теперь его не переубедить?» — скромно опустила глаза Анета. «Я с тобой еще не закончила». Сжала я кулаки. Как же хотелось ее ударить или накричать. Сваха нашлась. Голоса и звуки шагов стали громче, поэтому мне ничего не оставалось делать, как исчезнуть. Анета переместилась наверх пьедестала и прощально махнула рукой. А я вдруг поняла, что резерва сил для возвращения на бал не хватало. Пришлось напустить иллюзию и прижаться к стене. Как раз вовремя. Король, тяжело дыша, вбежал в храм. Свита осталась за дверью. «Грегор, что случилось?» Обеспокоенно поинтересовалась Анета и стала спускаться с пьедестала. Она бросила быстрый взгляд в мою сторону. «Ты так неожиданно исчезла! Мы не договорили с тобой!» Торопливо произнес король, жадно разглядывая советницу. Его Величество протянул руку и на несколько ступенек поднялся. «Милый, Вселенная вызывала меня по делу?» — ласково произнесла Анета. «Я твой король, и твое дело!» Мужчина рывком прижал полубогиню к себе, едва та оказалась рядом, и жадностью припал к ее губам. Все мужчины превращаются в необузданных животных, когда их охватывает похоть. Закрыла глаза, чтобы не видеть отталкивающую картину. А звуки... Прижала ладони к ушам. Надо же было так влипнуть, и Аннетта хороша. Придумала дурацкое оправдание. Так я ей и поверила. Решила, видите ли, помочь. Любовь мне, видите ли, нужна. Приоткрыла один глаз. Король разорвал на советнице платье и страстно осыпал поцелуями полную грудь Аннетты. А полубогиня откинулась назад, позволяя мужским рукам делать с ней что угодно. Нет, такая любовь мне совсем не нужна. Лучше приятные беседы, легкое касание пальцев и все. Пусть Кэден других женщин так любит, а для меня оставит влюбленный взгляд. Этого вполне будет достаточно. Теперь советница стояла на коленях перед королем и быстро расстегивала ремень на его штанах. О, Вселенная! Пора отсюда бежать. Аннетта уже забыла обо мне, а король даже не заметил прозрачное облако. Укрываясь иллюзией, поспешила к выходу. Осторожно приоткрыла дверь и проскользнула в коридор. Тут же замерла, сливаясь со стеной. Полумрак играл мне на руку, потому что в широком помещении было около 20 господ. Помимо советника и парочки министров, были еще и телохранители. Одни стерегли вход в храм, другие стояли в конце длинного коридора. Вздохнула и застыла. Только не это. Кэден тоже был здесь. Я видела, как он поднял лицо и втянул носом воздух. Светлые глаза мужчины расширились, и он устремил свой взор в мою сторону. Тихо прижимаясь к стене, обходила воинов, а пристальный взгляд Кэдена напугал и настораживал. Даже с такого расстояния я видела, как телохранитель весь подобрался и сжал кулаки. Он и еще шестеро мужчин стерегли выход на улицу, пока я с трудом осознавала, как смогу их обойти. Если даже получится открыть дверь, незамеченным это не останется. Осталось только ждать, когда Аннетта и король насладятся друг другом и вместе с ними покинуть храм. Только вот время шло, а мои силы иссякли, и скоро даже такая не очень энергозатратная магия, как создание иллюзий, будет мне неподвластна. Я застыла в темном углу. Кэден продолжал буравить взглядом с конца коридора. «Пока телохранитель меня не видел». Но что за чутье у него? Теперь я поняла, какую глупость совершила. Надо было оставаться с любвеобильной Аннеттой и ее королем. Там я была бы в безопасности. Никто не имел права заходить внутрь храма, кроме Грегора и монахов, что служили советнице. Время шло. Страстные крики за дверью становились все громче. И если люди совершенно на них не реагировали, так как не слышали, то мне пришлось снова прижать ладони к ушам, а, заметив ухмылку Кэдена, удивилась. Он, как и я, прекрасно знал, что происходит за закрытыми дверями. Откуда у простого человека такой слух и обаяние? И наверняка отличное зрение. Опустила глаза вниз. Подол платья и корсаж слегка просматривался сквозь иллюзию. Отступила подальше в темный угол. Испуганно вскинула голову. Кэден хмурился все сильнее. Неужели он меня видел? Нетрудно представить, что произойдет, когда моя сила закончится, и люди заметят в углу знахарку королевы. Казнят, но сначала будут пытать, а у меня совсем не осталось магии Вселенной, чтобы защититься. Но главное... Я провалю миссию. И я представила, как Сара Прааджан с укором качает головой. Вжималась в неровную стену все сильней, будто это могло спасти. Волна паники захлестнула мозг, тело покрылось холодным и липким потом. Я приготовилась к худшему, потому что мой силуэт становился все отчетливее. Кэден мрачнел на глазах и неожиданно двинулся в мою сторону. Теперь взгляд мужчины был устремлен прямо в мои глаза. Он видел меня. Пусть пока размыто, но видел. Что оставалось делать полубогине, потерявшей свою силу? Правильно, с достоинством принять неизбежное. «Прости, Вселенная, прости, Сара Прааджан, я не оправдала ваших надежд». Гордо вздернула подбородок и ждала приговора. Неожиданно распахнулась дверь, и довольный Грегор вышел к свите. Он напоминал мне кота, объевшегося сметаной. Кэден застыл на середине коридора и поклонился королю. Любопытные министры вытянули шеи, чтобы хоть краешком глаза узреть внутреннее убранство храма. А я, воспользовавшись общей заминкой, бросилась назад. Как раз вовремя. Один из воинов громко захлопнул дверь. Облегченно выдохнула. Теперь осталось ждать, когда силы вернутся, а потом переместиться в башню. На бал возвращаться я не собиралась. Кэден. Разговор с Лайном получился неприятный и короткий, но больше всего не понравилось Кэдену, каким взглядом оборотень провожал Лику. Что ему успела сделать знахарка, самая добрая девушка на свете? «Поговорим о советнице короля завтра, Кэден. Скажи лучше, откуда взялась эта знахарка?» — поинтересовался Лайн. «Пришла с востока. Говорить о Лике с оборотнем совершенно не хотелось, поэтому, чтобы перевести тему, спросил: ты еще не знаешь, берут тебя телохранителем или нет?» «Берут. А вдвоем у нас больше шансов». Лайн наклонился к Эдену и прошептал: «Сорвать кулон с проклятущей советницы». После этих слов оборотень подмигнул телохранителю и ушел по своим делам. Заиграла другая музыка. Кэден поискал глазами Лику, но не смог найти знахарку. Затем рядом нарисовалась невеста. Давина ждала, когда жених пригласит ее на танец. Пришлось вежливо улыбнуться, предложить девушке руку и отправиться на середину бального зала. Через два танца Кэден сплавил Давину другу Брюсу и решил во что бы то ни стало разыскать Лику. Такое внимание оборотня к знахарке настораживало. Но поиски успехом не увенчались. Пришлось вернуться и обреченно наблюдать за невестой. Девушка под руку с Брюсом направлялась к нему. Господин Хантли, видимо, рассказывал что-то интересное, так как Давина с удовольствием его слушала. Как же избежать дурацких танцев с невестой? Кэден вздохнул и перевел взгляд на королевский трон. Интересно, как Лайн надеется подобраться к полубогине? Даже если под плащом скрывалась девушка, она все равно обладала большой силой. И словно в подтверждение мыслей Кэдена, Анетта вдруг исчезла. Грегор удивленно заморгал и прикоснулся к своему кулону. Его величество резко поднялся и поспешил из бального зала. Министры и телохранители бросились догонять короля. Отличный повод отделаться от невесты. Довольный собой, Кэден обратился к едва подошедшей девушке. «Давина, король приказал сопровождать его. Дела». Развел руками Кэден, а друг усмехнулся. «Извини, придется покинуть праздник. Брюс, составь, пожалуйста, госпоже Линси компанию». И, не дожидаясь ответа, быстрым шагом отправился за свитой короля. Лучше служба, чем компания скучной невесты. Грегор очень торопился, чуть ли не бежал в другой конец дворца. Храм советницы имел два входа. Один с улицы, для монахов и людей, другой — внутри замка, специально для короля. Кэдан и еще несколько телохранителей остановились в начале длинного коридора. Министры и остальные воины проводили короля до дверей храма. Как только Грегор скрылся за ними, мужчины принялись обсуждать случившееся. «Не понимаю я его величества», — зашептал один телохранитель, — «что он нашел в безликом существе?» «О чем ты? Ты разве не видишь, как король сходит по советнице с ума? Я думаю, он ее трахает». «Прекратите молоть чушь!» — оборвал сплетников Кэдан. «А тебе-то что?» — воскликнули в два голоса мужчины и сникли, едва телохранитель грозно глянул на воинов. Все знали о силе Кэдана. Лучше с ним не спорить и промолчать, а то он одной левой троих положить может. Сплетники умолкли, только надолго их не хватило. Зашушукались, отойдя подальше от телохранителя. Кэдан же, от нечего делать, разглядывал в полумраке расписные стены. Талантливый художник очень красочно изобразил природу Шотландии. Только и здесь без советниц не обошлось. Они гуляли по горным холмам, спускались к реке, собирали полевые цветы. Полевые цветы. Знакомый аромат моря и чудесных колокольчиков мягко окутал темный коридор. «Лика?» Кэда нагляделся, а потом сам себя остановил. «Глупец, здесь нет знахарки». Но восхитительный запах не переставал щекотать нос, и телохранитель неосознанно продолжал искать его источник. Только напрасно. Лика сейчас веселилась на балу или не веселилась. Кэдан заметил, что она не любила шумные сборища, а в невидимку девушка точно не могла превратиться. Кэдан вдруг услышал страстные стоны за дверью. Усмехнулся, когда женские крики стали громче. Оборотни говорили, что под плащом советницы скрывается неземной красоты девушка. Сейчас он готов был им поверить. Остальные мужчины представления не имеют о жаркой встрече короля и советницы. Министры обсуждали введение новых налогов, а телохранители шептались о своих делах или просто молчали. Мужчина бросил последний взгляд на дверь, ведущую в храм, и собирался отвернуться, когда неясное движение в углу привлекло его внимание. Кэдан даже несколько раз моргнул, думая, что показалось, но он не ошибся. Человеческий взгляд даже не заметил бы в темном углу серое туманное облако. Телохранитель прищурился. Что это могло значить? Он еще не забыл, как 3 года назад встретил на поляне странное существо, убившее собак и охранников. А если это какая-нибудь тварь, которая ждет момента, чтобы накинуться на людей? Кэдан сжал кулаки. Медлить нельзя. Быстрым шагом он направился в сторону угла, не отрывая взгляда от серой дымки. Только чем ближе он подходил, тем отчетливее видел женский силуэт. Сердце волнительно билось в груди, но вовсе не из-за чувства тревоги или опасности. Кэдан просто не понимал, что происходит. Аромат знахарки дурманил, серая дымка мерцала, и на миг мелькнуло знакомое лицо. Темные глаза с испугом смотрели на него, а мужчина, как завороженный, не мог отвести взгляд. В голове крутились вопросы, а еще вдруг стало страшно. Не за себя, за нее. Дверь храма широко распахнулась, и вышел Грегор. Все внимание переключилось на короля. С довольной улыбкой его величество кивнул Кэдану и ленивой поступью направился к выходу. Вся свита поспешила за правителем. Телохранитель задержался, чтобы подойти к темному углу. Здесь еще оставался до боли знакомый запах, но никого уже не было. «Кто же ты такая?» Он вспомнил, каким цепким взглядом Лайн провожал Лику. Оборотень что-то знал о ней, но информацией делиться не собирался. еще больше подозрений прибавил лазутчик, которого Кэден отправлял на восток. Информатор появился ближе к обеду и доложил, что там никогда не проживало семейство Макнейл, и о пожаре никто не слышал. Вечером пришло сообщение от Мюра. Оборотень ждал Кэдена, чтобы обговорить план действий. Трое мужчин снова встретились в темной кухоньке кузнеца. «Советницу», — презрительно сплюнул Лайн, — «одному из нас надо будет отвлечь. Второй в это время нападет сзади». «Аннет обладает способностью перемещения», — усмехнулся Кэден, — «если ты не забыл». «Не забыл», — нагло улыбался оборотень. «Но если ты крепко будешь ее держать, то никуда она не исчезнет. А если исчезнет, то вместе с тобой». «Прямо в кратер вулкана», — со смешком добавил Мюр, и они с Лайном рассмеялись. Но Кэдену было не до смеха. Зачем оборотням нужна советница, они так и не сказали ему. Но, может, сейчас один из них ответит. Настроение у Лайна отличное, да и пара стаканов виски, возможно, развяжет язык. «Вы столько лет пытаетесь поймать советницу. А зачем она вам?» — спросил Кэден с безразличным видом. «Отомстить хотите?» «Возможно, полубогиня сможет кое-что исправить». «Например», — продолжал допытываться телохранитель, а Мюр затих, прислушиваясь к разговору. «Придет время, и узнаешь». Лайн залпом выпил виски и даже не поморщился. Протянул кружку кузнецу, чтобы тот добавил. «Откуда вы узнали про кулон? Или это тоже тайна?» Кэден повторил за оборотнем. Виски огнем обожгло горло, и мужчина поморщился. Крепкие напитки он пил редко. «Птичка одна попалась и рассказала». Лайн не собирался раскрывать никакие тайны. «И где теперь эта птичка?» «В клетке», — подмигнул оборотень Кэдену. «Пойду я немного прогуляюсь, разомну косточки. Может, кого-нибудь встречу». С этими словами оборотень покинул кухоньку кузнеца, а Мюр взглянул на Кэдена. «Зачем ты лезешь к нему с вопросами? Все равно он ничего не расскажет». «Я хочу знать», — мрачно произнес телохранитель, «почему я должен рисковать своей головой без причины?» Кузнец пожал плечами и с громким стуком поставил на стол кружку. «Я живу с ним в одном доме, будто Лайн здесь хозяин, а не я». «Да, вот она плата за силу оборотня», — горько усмехнулся Кэден. «Но что это за птичка и откуда она взялась? И почему так повезло мне? Мюр, почему? Почему другим младшим братьям повезло больше? Они прожили спокойную жизнь в столице, а я стану предателем и буду обезглавлен». «Подожди», — воскликнул кузнец. «Что за мрачные мысли?» «Потому что так будет, Мюр. Ты думаешь, у нас получится схватить советницу и сорвать с нее кулон? Что-то я сильно сомневаюсь». Кэден залпом выпил оставшиеся виски. Светлое будущее теперь не выглядело таким светлым. Брак по расчету казался неважным, а желание получить ту, о ком тайно, даже для себя, мечтал, стала главной целью телохранителя.